Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым продолжаем знакомиться с биографией генерала Александра Павловича Кутепова. Итак, в прошлой программе Кирилл Михайлович начал рассказывать о событиях февральской революции в Петрограде, в которых примет самое непосредственное участие полковник Кутепов. День 27 февраля. В прошлой программе начался, сейчас продолжим. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжаем, Итак, да, наш рассказ. 17-й год. Вот хочется еще раз это сказать, хотя все, конечно, знают, в каком году происходила февральская революция. Но все равно вот эта дата, она каким-то мистическим смыслом сегодня для нас обладает. 1917 год. А вот те события, о которых вы начали рассказ в предыдущих программах, они оставляют для нас, мне кажется, огромную возможность веры, что все могло быть иначе. Ну, видите, Мария Николаевна, вы в такую область предположения, в общем, в принципе, заходите, которая, строго говоря, уже не является предметом моего изучения, потому что историк должен исследовать только состоявшиеся события. Другое дело, что, конечно, соблазн всегда большой есть, там, пофантазировать. Одно дело, когда историк рассказывает, как события неумолимо шли к полному краху, а другое дело, когда мы слышим рассказ о событиях, которые вовсе не шли неумолимо к полному краху. Речь нет, ну, я еще раз, да, в прошлой программе я цитировал Федора Степуна, что в истории, в реальные они вписаны, не так, которые историки сочиняют, пустяки имеют огромное, огромное значение. И в общем и целом, конечно, факторов, обстоятельств, которые повлияли на обстановку в Петрограде, было настолько много, и эти обстоятельства могли быть изменены в той или иной форме, либо объективно, либо субъективно, под воздействием политической воли тех или иных лиц. Вот, я думаю, что февральская революция мы целый цикл, может быть, потом запишем и поговорим уже, так сказать, в контексте вот не судьбы Александра Павловича Кутепова, а судьбы российского общества и государства в этот момент. А сейчас Кутепов с отрядом, который призван подавить бунт в Петрограде, находится на Невском проспекте. Он двигается уже не на Невском, он с Невского проспекта. Мы говорили о том, что вот он под влиянием, значит, разговора с аргутинским долгоруковым князем, который командовал запасным батальоном преображенцев, нагнал Кутепова на углу Литейного Невского. Он свернул на Литейный проспект. Значит, еще раз напомню, что он решил дойти до Симеоновской улицы, затем пройти к цирку Чинизели и дальше идти на Марсово поле, чтобы преградить дорогу к Дворцовой площади толпе, которая якобы туда двигалась. Значит, то есть как будто приказ Хабалова изменился. Да, приказ Хабалова изменился, хотя Долгоруков отвечал со слов Кутепова как-то очень так уклончиво. Итак, они шли по Литейному, мы себе представляем, от Невского, да, вот они идут по Литейному проспекту в сторону того здания, где был окружной суд горевший. Сейчас ныне там большой дом, да, значит. Но это меньше 1000 человек у Кутепова. Ну, какая 1000? У него было меньше 500, я думаю. То есть, так сказать, мало. Это говорят, это в трудах написано там разных по истории февральской революции, что у него было 1000, у него не было 1000. А восставших сколько вот, было? Да нет, но там речь идет о тысячах человек, может быть, которые встречались, может быть, даже о десятках тысяч. Вот, но если говорить, там десятки тысяч не поместится. И тут штука-то о тысячах, наверное. Но дело в том, что вот это же был район казарм, Литейный проспект, да, вот все улицы, которые пересекают, там был район казарм, где было много запасных. Поведение было совершенно непонятно в этой ситуации. Об этом мы сейчас поговорим. Значит, Кутепов шел впереди отряда, за ним шли кексгольмцы. То есть он пешком шел? Пешком. Значит, кексгольмцы, пулеметная полурота и запасные преображенцы. Первая такая стычка произошла, не стычка даже, а вот было видно, да, что угол артиллерийского переулка, там были казармы лейб-гвардии 1-й артбригады, которая была на фронте сама, в этих казармах размещались нижние чины запасного батальона лейб-гвардии литовского полка. Они присоединились к волынцам, и вот главный символ революции, они били стекла в собственных казармах. Вообще, конечно, понимаете, зима, да, ну, то есть, соответственно, 27 февраля, да, это получается у нас 12 марта, по-моему, да, по новому стилю, 12 марта, ну, ранняя весна, ну, выбейте стекла у себя дома 12 марта, ведь там же потом все равно им же в эти казармы возвращаться, однако революция, борьба за свободу. Литовцы, офицеры-литовцы не могли в запасном батальоне своим порядок навести, окружной суд впереди там горит, оттуда слышна была и отдельный винтовочный выстрел, и редкая пулеметная стрельба. Итак, Кутепов, видя, что вот наконец он вступает в зону турбулентности, как бы мы сейчас сказали, вот в зону, то есть бунта запасных, Он приказывает одному из своих подчиненных, лейб-гвардии поручику Скосырскому, доложить в градоначальство обстановку, воспользовавшись ближайшим телефоном, и сказал, что он остается в этом районе, будет действовать. Отряд остановился у дома князя Мурузи, это, значит, ныне Литейный 24. Это район дома офицерского собрания армии и флота. Вот там угол Кирочный, мы себе представляем, Литейного проспекта, это Литейный 20. Как только, если запасные, бунтующие запасные предпримут какие-то враждебные действия против отряда, Кутепов дает приказ немедленно стрелять на поражение. Это вот и на углу Литейного и Кирочной, на Кирочной на самой и так далее. Преображенцы, которыми командовал один из обер-офицеров, да, Сафонов, взяв 4 пулемета, они закрыли со стороны Надеждинской бассейнной улицу, Баскову улицу, был перекрыт артиллерийский переулок, и, значит, где были вот казармы, где литовцы били стекла. Кутепов велел офицерам литовского полка, да, запасного батальона литовского полка, приводить своих нижних чинов в порядок в двух ближайших дворах, построить их и, соответственно, воздействовать, призвать к их, так сказать, там, сознанию, дисциплине и прочее. Толпа, которая там была, она состояла и из волынцев, поднявших бунт, и литовцев. Кутепов убедился, что офицеры медлят, ему было просто страшно. Опять-таки, черта характера. Он прошел на угол артиллерийского переулка и Басковой улицы и сам обратился к толпе. Один, лейб-гвардии полковник, кадровый, да? Любой выстрел из толпы, нет командира отряда, все. Один из офицеров волынцев, держа руку у козырька, обратился к Кутепову и сказал, что вот это тоже, вы понимаете, опять-таки, психологически важный момент. Видимо, вот эти запасные-то понимали, что то, что они делают, это абсурд. Поэтому я еще раз говорю, тут, вот в этот момент еще не революция была. А что волынец доложил Кутепову? Солдаты готовы вернуться в казармы, в том числе волынского запасного батальона, но они боятся, что будут расстреляны за бунт. Кутепов громко сказал: «Всякий, кто построится и кого я приведу, расстрелян не будет». Конец цитаты. Его на руки подняли, попросили громко это сказать. После чего Кутепов добавил: «Те лица, которые сейчас толкают вас на преступление перед государем и родиной, делают это на пользу нашим врагам-немцам, с которыми мы воюем. Не будьте мерзавцами и предателями, а станьте честными русскими солдатами». Значит, ну, соответственно, там агитаторы, которые были, стали кричать, что это все ложь, полковник обманывает, что если мы, значит, вернемся в казармы, то мы все будем преданы военно-полевому суду и расстреляны, и так далее, и так далее. Вот, Кутепов приказал строиться по ротам и батальонам, литовцы отдельно, волынцы отдельно. Большая часть выполнила этот приказ, какая-то часть бежала, да, в сторону Преображенского собора, несмотря на то, что были агитаторы, которые все-таки там, так сказать, вот возбуждали эту солдатскую массу. Вот, вот в этот момент прозвучали первые выстрелы, по кексгольмцам начали стрелять со стороны оружейного завода. Кутепов отдал приказ открыть ответный огонь. Полуротой была занята Кирочная улица по направлению к Суворовскому проспекту. Взвод кексгольмцев разогнал толпу, которая пыталась разгромить казармы жандармского дивизиона на Кирочной улице. Ну и, в общем, короче говоря, Кутепов послал нарочного, да, курьера к Хабалову с просьбой прислать еду, потому что людей нужно было опять кормить уже. Вот вторая половина дня была. И прислать боеспособную пулеметную команду. Надо сказать, что где-то до 2 часов дня пополудни, видимо, между 1 и 2 часами дня, телефонная связь работала еще, и донесения принимались. Но проблема это заключается в том, что после 14 часов, я буду так лучше время называть, Хабалов окончательно выпустил ситуацию из своих рук. Более того, произошла вообще необъяснимая вещь. Он где-то после 14 часов, может быть, это было в 3-м или 4-м часу дня, Хабалов со всем своим штабом перебрался из здания градоначальства в Адмиралтейство. Кутепов он об этом не сказал. Таким образом, связь с отрядом Кутепова была потеряна. То есть из каких-то частных телефонов кутеповцы могли звонить в градоначальство, но там уже никто не брал трубку, потому что там никого не было. А зачем он так сделал? Ну, потому что казалось, что в здании Адмиралтейства, где находился морской министр Григорович, там будет надежнее, спокойнее, там безопаснее и так далее, так далее, так далее. Мне трудно объяснить логику, честно говоря. Ну хорошо, ладно, у него могла быть какая угодно мотивация, но у него единственный боеспособный отряд, который в центре города активно действует, это Хабалов, даже не сообщает чинам командиру этого отряда, да, о том, куда он перебирается со своим штабом. То есть Кутепов днем 27 февраля между 14 и 16 часами дня он теряет связь с командованием Петроградского военного округа, что, конечно, абсурд. При этом Кутепову начинают прибывать подкрепления. Примерно он получил 400-500 человек вот только в этот момент. Вот, то есть где-то, то есть уже ближе к сумеркам. Да, отряд Кутепова, может быть, вырос до 800-900 человек. Из Царского села прибыла команда запасного батальона лейб-гвардии 1-го стрелкового его величества полка. человек 50, наверное. Вот. Несчастный полк гвардейский, абсолютно разгромленный, жестоко, почти в полном составе в сентябре 2014 года. Там 80% убито и ранено было во втором, там, третьем бою, вот, который нес большие потери. Но я немножко историей этой части занимался. Полк, в котором служил Лейб-гвардии полковник Олег Иванович Пантюхов, старший русский скаут, поэтому мне всегда был интересен. Вот они прислали 50 человек, но вид этих людей Кутепову не понравился. Здоровались люди вяло, жаловались на голод. Вот, и Кутепов, так сказать, соответственно, приказал этих людей там привести в порядок. В общем, никаких данных о действиях их в отряде Кутепова нет. Более того, сами офицеры, царскосельские стрелки, которые были в Царском селе, вот этого первого запасного батальона первого стрелкового полка, они вообще не подтверждают, что они отправляли команду разведчиков Кутепову. Там два подразделения учебной команды из этого полка в Петроград действительно убыли, но они действовали на Морской и на Гороховой в районе Царскосельского вокзала, ну, с Кутеповым не соединялись. Тут есть противоречия, я не могу сказать уверенно, что вот эти 50 человек, которые Кутепову не понравились, они были царскосельскими стрелками. Вторым прибыл эскадрон гвардейского кавалерийского запасного полка. То же самое, командир говорит, что конский состав плохо кован, люди не ели, устали от перехода. Кутепов отправил этот эскадрон в район Марсового поля. И сведений о том, что с ним произошло, тоже никаких нет. Сам вот Кутепов постоянно находился, вот как бы вот такой территориальный штаб, это угол Кирочного и Литейного проспекта, вот это так называемое, да, здание офицерского собрания, знаменитое, которое сохранилось у нас до сегодняшнего дня, так сказать, Николай Николаевич Головин в свое время там ученым секретарем был и прочее. И вот это было как бы место постоянного пребывания Александра Павловича, а день-то клонится к вечеру, после четырех начинает уже там ближе к сумеркам все это. Вот здесь, значит, Кутепов и полурота кексгольцев были обстреляны с колокольни Сергиевского всея артиллерия собора со стороны Литейного завода. При этом около 10 человек были ранены в результате этого обстрела, в том числе четверо достаточно тяжело. По адресу Литейный проспект 19, это вот напротив, по нечетной стороне, там был дом графа Мусина Пушкина, он, по-моему, сохранился до сегодняшнего дня, здесь размещалось управление Красного Креста Северного фронта. И этот дом превратился в такой перевязочный импровизированный пункт для чинов кутеповского отряда. Третьим пополнением стала рота запасного батальона Лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии полка, которая тоже прибыла из Царского села под командованием Лейб-гвардии штабс-капитана фон Розенбаха. Вот, она пополнила силы Кутепова. Кутепов получил сведения о том, что со стороны Марсового поля, куда вроде бы гвардейский вот этот конный эскадрон убыл запасной, движется толпа по Пантелеймоновской улице к Литейному. И Кутепов Розенбаху приказал перекрыть эту улицу, что на углу Маховой, чтобы, так сказать, они не прошли на Литейный проспект. По приказу Кутепова кексгольмцы стреляли по автомобилям, которые выезжали на Литейной Сергиевской улице, и были наполнены вооруженными людьми в штатском. Уже там красные флаги они активно использовали. Стреляли во все стороны. То есть, видимо, это были демонстранты или вот обыватели, которым либо попали какие-то со складов оружия, либо были запасными вооружены, но у них уже появились винтовки. Знаете, сейчас такой момент, чисто психологический и тоже обывательский. Но я не могу себе представить, при любом настроении момента, чтобы люди, которые там недовольны этим, недовольны тем, война затянулась, нужного мне сорта хлеба не купили, да, может быть, я работу потерял, но чтобы я стрелял во все стороны, это невозможно. Это какие-то особенные все-таки должны быть люди. Это должны быть именно провокаторы. Я сейчас на эту тему несколько слов скажу, опять-таки со слов самого Кутепова. Дело в том, что, понятно, кутеповцы-то были обучены стрелять. Огонь они вели прицельный, а не куда попало. И поэтому там с машин стали падать убитые, грузовики развернулись, они там кто-то бросил, шофера бросили машины, и все сбежали с этого угла Сергиевской и Литейного. Кексгольмцы из отряда Кутепова, они подобрали несколько трупов и отнесли их в пустой каретный сарай одного из домов на Литейной. Якобы это были рабочие, но что интересно, это существенно. Кексгольмцы доложили Кутепову, что от тех убитых, которых они отнесли в этот сарай, где трупы собирали, очень сильно пахло спиртным. Очень сильно. То есть они были полупьяны или даже в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом царскосельские стрелки вот этого 4-го стрелкового полка, да, запасного батальона с фон Розенбахом, они не смогли остановить толпу, которая шла по Пантелеймоновской улице на углу Маховой. Царскосельские стрелки просто смяты и оказались, смешались с ней. При этом бедного Розенбаха самого чуть не убили, потому что у него оторвали погон, шашку оторвали с портупей. И, значит, соответственно, Кутепов, когда Розенбах доложил о том, что ничего не получилось, он сам отправился на эту Пантелеймоновскую улицу. По дороге он встретил последнее подкрепление. К нему подошли еще две роты запасных батальонов. Вот семеновцы, наконец-то подошли егеря, которые должны были еще утром прийти. Вот, и командовали два гвардейских прапорщика, Соловьев и Эссен IV, этими ротами. Ну и вот, соответственно, Кутепов прибежал на Пантелеймоновскую, он увидел вместе с семеновцами, да, толпа увидела боеготовую роту, и, соответственно, сама рассеялась мгновенно. Может быть, Розенбах просто не отдал приказа стрелять вовремя и прочее. Кутепов сказал, что стрелять немедленно, как только, так сказать, если толпа опять будет кучковаться и собираться, то открывать огонь. Ну и вот, собственно говоря, сумерки наступали. В 6 час пополудни уже был, да, к 18 часам. В центре Петрограда, то есть это Невский, параллельные перпендикулярные улицы, это район Литейного, там хаос нарастал. Был убит лейб-гвардии прапорщик Кисловский, который спешил к Кутепову. Появились на Литейном проспекте отдельные офицеры гарнизона, которые стали надевать красные банты с красными бантами. Да, значит, Кутепов через центральную телефонную станцию пытался найти Хабалова, но все было безрезультатно. Вот, значит, соответственно, количество раненых, которых приносили в дом Мусина-Пушкина, где было управление Красного Креста Северного фронта, росло. Принесли двух вот этих несчастных прапорщиков Соловьева и Эссена IV, которые умерли вскоре от огнестрельных ранений, да, молодых юношей совершенно. Вот, и, значит, соответственно, в этот дом он в такой как бы сборный пункт превратился. Его заполнили преображенцы запасного батальона, покинувшие мятежные улицы Литейной части, которые больше эти толпы сдерживать уже не могли. Ну вот я бы сказал так, что Кутепов конец отряда описывает так. Когда я вышел на улицу, то уже было темно, и весь Литейный проспект был заполнен толпой, которая, хлынув из всех переулков, с криками тушила, разбивала фонари. Среди криков я слышал свою фамилию, сопровождаемую площадной бранью. Большая часть моего отряда смешалась с толпой, и я понял, что мой отряд больше сопротивляться не может. Я вошел в дом, ну, дом Мусина-Пушкина, Литейный 19, напоминаю, и, приказав закрыть двери, отдал распоряжение накормить людей заготовленными для них ситным хлебом и колбасой. Конец цитаты. Опять-таки, так сказать, соответственно, да, пресловутый ситный хлеб и колбаса. Сотрудники управления Красного Креста, которые так в силу обстоятельств оказались на острие событий, они попросили всех здоровых солдат покинуть этот дом, потому что они боялись, что их разгромят. Вот. Ну и что Кутепов сделал? Он всем выразил благодарность. Всем спасибо, все свободны. Приказал оставить боеприпасы и винтовки на чердаке, разделившись на небольшие группы под командованием унтер-офицеров, возвращаются в свои казармы. Это единственное, что он мог сделать в этой ситуации. Вот. При этом в районе выходов из дома там стали вооруженные караулы рабочих. Соответственно, солдаты их не интересовали, их интересовал сам Александр Павлович, который превратился в главного карателя и защитника старого режима. Кутепову предлагали бежать. Но ему предлагали переодеться в гражданский костюм, в цивильный, да, как говорилось, солдатское мундирование, он категорически отказался. Вот, и он, в общем, остался в этом доме, переночевал, там наступили следующие сутки, 28 февраля. Обыск дома утром начался на следующий день, оружие вывезли, которое было на чердаке. Вот, Кутепов находился в одном из кабинетов, он видел, как уже запасные лейб-гвардии Преображенского полка, включая бывших чинов его отряда на следующий день, с оркестром по Литейному проспекту шли в сторону Думы, в сторону Таврического сада, потому что в этот момент Дума превращается, Таврический дворец, да, в центр альтернативной власти. И ее все ищут. Вот. По телефону Кутепов позвонил в офицерское собрание на миллионную. Из разговора с поручиком Макшеевым Кутепов узнал, что все офицеры запасного батальона, собравшись и обсудив положение, решили признать новую власть. Какую новую власть? В новую власть в лице Временного комитета Государственной Думы. По одной простой причине, Мария Николаевна, потому что к этому моменту было уже известно, что правительство Российской империи, Совет министров во главе с князем Голицыным сам распустилось. Но ведь есть государь-император. Есть государь-император, но государь-император непонятно где находится. Он есть. Вот, нет, он существует, это понятно. Но вот Дума-то вроде тоже власть легитимная. Речь-то шла не о признании исполкома Петроградского совета, вот, а о том, что столица Российской империи осталась без правительства. И единственная структура, которая олицетворяет власть, это Государственная Дума. Поэтому, ну, опять-таки, вот психологически там как-то понятно. Реакция Кутепова. «Не позорьте имя полка, господа офицеры», — сказал Кутепов своим сослуживцам. Поразительно, что Кутепова не нашли при обыске дома. Причем он особенно не скрывался, сидел в одном из кабинетов, даже формы не снимал. И не нашли его. Божье чудо, мистическое событие. До вечера 28 февраля Кутепов находился вот на Литейном, потом он оттуда на санитарном автомобиле прибыл в офицерское собрание на Миллионную улицу, где встретил своих сослуживцев в весьма подавленном виде. Что тут произошло, интересно. Пока Кутепов, ему же надо было на фронт возвращаться. Кутепову был приготовлен пропуск за подписью председателя Государственной Думы Михаила Владимировича Родзянко. Вечером 28 февраля с Миллионной улицы Кутепов вернулся сначала на Васильевский остров, квартиру сестер. 1 марта вместе с Лейб-гвардией капитаном Холодковским он побывал в Думе, а вечером 2 марта, то есть в день отречения, вот оно еще вот только-только, так сказать, значит, должно было формально состояться. Там обсуждался Гучков, Шульгин выехали в Псков, там уже вопрос об отречении был решен, детали технические оставались. А вечером 2 марта 1917 года, расстроенный, конечно, подавленный всем увиденным в Петрограде, Кутепов уехал с Николаевского вокзала на фронт в свою часть, в гвардии Преображенский полк, в общем, не дожидаясь окончания отпуска. И, в общем-то, да, конечно, по мнению практически всех исследователей, Кутепов оказался едва ли не единственным офицером вот в эти такие метущиеся и жутковатые дни Петроградской революции, февральской, мартовской, если по-новому стилю называть, вот, который пытался действовать энергично, решительно, проявил, в общем, все волевые качества, но он не мог, конечно, стихии один противостоять. И здесь, вот мне кажется, да, что проблема-то не в Александре Павловиче, а в том, что... Вот, что таких, как он, было мало. Да, что таких, как он, было мало. И то, что те управленческие решения, которые принимал последний государь, особенно в последние полгода своего царствования, вот и назначения и Хабалова, и Беляева... Да, и каких-то других министров, Голицына князя, да, который, ну что это такое, без высочайшего повеления в Мариинском дворце, да, все, мы, говорит, самораспускаемся. Правительство многомиллионной, 150-миллионной империи, там, от Варшавы до Владивостока, оно самораспускается без всякого высочайшего повеления. Они и... даже не спрашивали? Нет, никто ничего не спрашивал. Так проблема еще в том, что никто не знал, где государь находится. Он же уехал, ну, из что? Ставки в Могилеве. Это же не повод. Нет, это не повод, так его еще было невозможно найти. То есть тоже проблема-то и в этом заключалась. Алексеев же, ну это тема отдельного разговора, Алексеев же умолял Николая II не уезжать из ставки в этот момент, вместо вашей наследника в ставке. Вот. И, конечно, здесь проявилась вот эта, я не знаю, там какая-то дряблость, безвольность, властной вертикали совершенно. И готов, может быть, кто-то был выполнять приказы, как Кутепов, только никто ничего не приказывал. Вот в чем дело-то. Вот. Это вот такая была какая-то, да, совершенно чудовищная психологическая апатия у очень многих ответственных лиц. Наверное, будь на месте Хабалова, Лавр Георгиевич Корнилов, все было, конечно, по-другому, я думаю. Понимаете, Хабалову в городе было почти 30 тысяч юнкеров, учащихся военно-учебных заведений разных, там, школ прапорщиков, военных училищ. Но он им даже не отдавал приказы. Никто не отдавал приказы, потому что это кадры будущих русских офицеров, они не могут воевать против своего народа, бы их надо щадить, мы и так понесли огромные потери в офицерском составе. То есть городовых... именно по этой причине, не потому что просто не догадался? Нет, ну я думаю, что по этой. Городовых, которых было несколько тысяч, тоже, в общем, никто не догадался стянуть в одно место, их там поодиночке перебили. А они подчинились вот. Бы Хабалову? В момент беспорядков полнота власти переходит в руки командующего округа. Тем более, ну, и не нужно было проблем. То есть Протопопову даже, когда пришел приказ императора Николая II подавить беспорядки в Петрограде еще до, естественно, явки Кутепова в градоначальство, сразу, наверное, Протопопов понял, что вот вся власть переходит к Хабалову, ему даже стало от этого психологически легче. Поэтому все силовые структуры должны были быть ему подчинены в этот момент и так далее. Нет, здесь, конечно, налицо совершенно вот полная дряблость, если хуже слова не сказать, высших начальников, которые были назначены самим монархом на эти должности совершенно. И, в общем-то, пример-то правильный. Пример Кутепова показывает, что люди, которые были готовы выполнять приказ, сопротивляться были, только им никто ничего не приказывал. Вот так оказывается, что, изучая жизнь одного человека, вдруг увидишь, что роль личности в истории в каждой биографии кажется, что вот именно этот человек мог все изменить или не мог все изменить при каких-то обстоятельствах. Но, тем не менее, действительно, Кутепов оказался в центре событий во время февральской революции. И действительно, в его биографиях в кратком изложении очень часто так пишут, что он оказался единственным старшим офицером, который пытался это все остановить, этот бунт в столице. И, конечно, может быть, в следующих программах тему отречения тоже придется затронуть, но ведь бунт в столице в каком-то смысле стал причиной отречения. Бунт в столице, конечно, стал. Но, понимаете, это отдельная тема совершенно. Я вынужден сейчас сказать, что сам Кутепов даже узнал об отречении только после того, когда это отречение уже по факту состоялось. Ну, разумеется. Да, раз. А два-то... надо прекрасно отдавать себе отчет 100 лет спустя, что русская монархия была ликвидирована не в результате петроградских беспорядков, не в результате солдатского бунта, не в результате того, что экспедиция Кутепова не удалась, а в результате двух актов высочайших, подписанных государем-императором Николаем II, который сначала не только сам отрекся от престола, а, видимо, это было безвыходное, неизбежное решение, но он лишил прав на престол сына своего цесаревича Алексея, присягой которому вся армия была связана, раз. И в результате второго акта это решение великого князя Михаила Александровича, который и не отказался, и не согласился принять престол, и тем самым он перекрыл дорогу к власти всем другим членам дома Романовых, которые имели следующее право. Там. Вот в результате вот этих событий 2-3 марта произошло то, что произошло. Да, вот так проясняются некоторые обстоятельства, но всегда можно посмотреть с одной стороны, с другой стороны. С одной стороны, действительно оказывается, что вот армия, идет война, а кому мы присягали, если у нас сейчас никто? Никого один отрекся, другого не появилось. Мы кому присягали? Любимый мною генерал Головин, учитель Кутепова, наставник в военном училище во Владимирском, он правильно совершенно писал о том, что вот для солдатской массы на фронте, особенно вот это значение вот этого политического обряда, то есть монарх как символ, которому нужно подчиняться, имело огромное психологическое значение. Отсутствие этого символа, все в разнос пошло. А с другой стороны, мы только что видели, что присягавшие государю при неотрекшемся государе устроили вот такой безобразие в столице. Ну, с этим можно было. Видите, столица — это все-таки еще не фронт, не действующий. Ну, все-таки вот такой эпизод тоже мы уже видели. Так что не все так просто. Да и вообще все непросто. А в следующих программах все будет еще сложнее и сложнее. Потому что вот когда мы начинаем обычно биографию, хочется как-то отметить, а что самое главное в жизни вот того или другого человека. Вот на данном периоде биографии кажется, что в жизни Кутепова, кроме вот этого дня 27 февраля, великого дня, да, в истории России, трагического, но очень значимого, вот он оказался здесь в центре событий. Но будут события, которые затмят его участие в таких значимых событиях. Он сделает, как мне кажется, вещи, которые вот станут на пункт номер один по важности, по славности его событий. Ну и, конечно, есть такие люди, которые в своем христианском пути так жизнь проживают, что их смерть становится одним из самых важных, а может быть, самым важным событием с огромным смыслом в их жизни. Вот нужно так прожить жизнь, чтобы, может быть, и удостоиться своей смерти мученичества. И несмотря на то, что Александр Павлович не погибнет ни на фронте, ни в Первой мировой, ни в революционных событий, ни в гражданскую войну, но все-таки его трагическая кончина будет мученической. Обо всем об этом, о продолжении революционных событий, об отречении государя, о гражданской войне, об эмиграции, в следующих программах расскажет историк Кирилл Михайлович Александров. Передачу вела Марина Лобанова. До свидания. До свидания. Всего вам доброго.